Глава 15. Не удержавшись, я хихикнула, потёршись о Нормана носом и не собираясь его отпускать. Впрочем, он меня тоже так и прижимал к стенке, бережно поддерживая и не давая упасть. Этот засранец Ирвин решил, что я все радостно разболтаю ему, срочно испугавшись его грозной темной силы, коротко объяснила я, нежись в объятиях Нормана. А потом показала, на что способны разозленные нимфы, и сбежала. Напарник стиснул меня так, что я протестующе пискнула, выпучив глаза и хватая ртом воздух. «Не смей больше теряться, ясно?» — строго проговорил он и, наконец, поставил меня на пол. Правда, ненадолго, только чтобы поправить беспорядок в одежде. А потом снова подхватил на руки и понес наверх. «Хорошо. Не буду», — кротко отозвалась я, снова обняв его за шею и прижавшись. «Он же еще не знает, что конкретно попал в мои загребущие ручки. Ничего, вот разберемся до конца с этим маньяком, и я все ему расскажу сама». Мы дошли до моей спальни, меня там снова аккуратно поставили на пол, и Норман скомандовал. «Так, приводим себя в порядок». «Готовим нормальный ужин, отсыпаемся, отдыхаем, а завтра утром обсуждаем». Но я попыталась возразить, любопытство заскребло коготками, однако договорить мне не дали. «Никаких «но».» Норман приложил к моим губам палец и строго посмотрел. «Все, что надо, я сделал. Остальное завтра. У нас были сложные дни». И напарник развернул меня, подтолкнув к двери ванную. Я же без слов цапнула его за руку и потянула за собой. Во мне вдруг проснулось непреодолимое желание вообще не выпускать Нормана из поля зрения. Мало ли что. И к моей радости возражать он не стал. Послушно пошел за мной. Вот и умница. Удивительно, но мы просто приняли душ после утомительного путешествия, ограничились обнимашками и нежными долгими поцелуями. Я млела от того, как он заботливо вытер меня, завернул в полотенце и вынес обратно в спальню. «Может, просто закажем что-нибудь на ужин?» — пробормотала я, уткнувшись ему в плечо. «Конечно. Как захочешь, тигрёна», — легко согласился Норман. «Мы так и сделали. И поужинали уже готовым. Еду нам доставили через полчаса. Устроились уютно в гостиной». Я, конечно, на коленях у моего пушистика. Думал, это Рамона подстроила. А она там в самом деле случайно оказалась, заговорил Норман, когда мы утолили первый голод. По ее словам, какой-то давний друг прислал приглашение в тот мир и назначил свидание именно в том кафе. Я закатила глаза и фыркнула. Ирвин наверняка сходил к прорицательнице и следил за нами, арфу музы ему в задницу. Проворчала я, собирая пальчиком подливу с тарелки Нормана и облизывая. «Мы же случайно туда забрели. Он заранее точно не мог знать». «Ничего. Теперь он ничего тебе не сделает. Больше я тебя одну не оставлю», — заверил Норман, и я не удержалась, потерлась об его плечо щекой. Мы доели и отправились обратно в спальню. Напарник оказался прав. На меня навалилась усталость, и я едва сдерживала зевки, осоловела, хлопая глазами. И правда, лучше подвести все итоги и обговорить дальнейшие действия завтра. Так что, уютно свернувшись клубочком под боком Нормана, я моментально отрубилась, провалившись в темноту. А утром меня разбудил дразнящий запах жареного хлеба, вкусного кофе, сдобных булочек. Я, не открывая глаз, приподнялась, пошевелив носом, и тут же услышала веселый голос Нормана. «Завтрак подан, тигра». «Норман, ты потрясающий мужчина! Ты в курсе?» — пробормотала я, наплевав на чистку зубов, и села, отбросив одеяло и уже открыв глаза. «Ты мне об этом регулярно напоминаешь, зэечка». Мурлыкнул этот подхалим, поставив поднос, и одним гибким движением скользнул по мне, устроившись позади и обняв двумя руками. «Ой, все! Ну разве так можно прямо с утра?» Из меня ж веревки теперь вить можно. В общем, позавтракать мы все же смогли. А вот до обсуждения добрались где-то еще через часик. Потому как просто так из постели меня никто выпускать не собирался. Ну, а я и не против. Я ведь тоже успела соскучиться, пока похищалась в том мире. Итак, начал Норман, когда мы устроились на диване с планшетами. В общем, по образцам все то же самое. Тот же наш неизвестный, предположительно тот курьер, я так ничего и не узнал, куда он так быстро исчез. «Букву скажешь?» — он показал мне экран. «М», — уверенно ответила я, посмотрев на позу девушки. «Зеем? Змея?» Мои брови поползли вверх, и я озадаченно уставилась на Нормана. «Что за фигня?» «Земля!» — щелкнул пальцами напарник и нахмурился. «Не забывай про последнюю жертву и последнее место, куда мы тоже наведаемся. Вдруг там что-то еще найдется интересное. Считается, что люди пришли именно из этого мира». «Выходит, он человек?» — тут же уловила я главную мысль. «Очень может быть», — задумчиво прищурился Норман и покосился на меня. «И вполне возможно, что именно там у него логово». Я уставилась на него, напряженно размышляя и складывая все кусочки в единую картину. «Значит», — мелькнувшая догадка прошлась по спине холодком, заставив поежиться. «Похоже, тебя приглашают в гости, Зея», — озвучил Норман то, что крутилось у меня в голове. Я облизнула пересохшие губы и тихо спросила: «Что будем делать? И где его там искать?» «Хороший вопрос», — протянул задумчиво Норман. «Сдается мне, что-то мы упускаем. И в этих всех убийствах зашифровано не только название его мира. Но сначала сгоняем в последний мир. Посмотрим на всякий случай, вдруг что-то интересное найдем». «Прямо сегодня?» — деловито уточнила я, быстренько просматривая почту на своем планшете. «Если у тебя нет никаких важных дел, то, думаю, да». Норман вопросительно глянул на меня. «Ну, вроде нет», — кивнула я. «Можно отправляться». «Тогда вперед!» Норман аккуратно садил меня с колен. Последний мир оказался обычным, без неприятных сюрпризов и странных правил. Отношения с ним в основном строились на торговле, причем всем подряд, от фруктов до ценных составляющих для артефактов. Там имелись и живописные места для отдыха, и большие города, и уединенные деревни и фермы. Этот мир считался родиной разнообразных оборотней. Слава всем музам, нам предстояло посетить всего одно место. Маньяк и правда выбирал самые редкие цветы в каждом мире. Плетенка лиловая обитает в густом бору около гор, являясь по сути разновидностью лиан, паразитирующих на деревьях. Только она их не убивает, а вступает в симбиоз. Причем в результате листья или иголки дерева приобретают такой же лиловый цвет, а еще меняют свойства, становясь лечебными и незаменимыми в производстве универсальных противоядий от проклятий и всяких прочих нехороших вещей. У меня, кстати, эта редкая лиана тоже имеется в коллекции, и заказы на нее я получаю регулярно. Мы собрались быстро, за полчаса, и сразу отправились к портальной станции. Нас никто не преследовал, не пытался убить, и я очень надеялась, что и правда все несознательные личности вняли нашим настойчивым просьбам и отстали, наконец. Хотя Ирвин не так прост и мог затаить камень за пазухой. «Так, не буду об этом думать сейчас. У нас важное дело. Через полчаса мы входили в серебристую арку, попросив перед этим мага-настройщика, чтобы попасть в другой мир именно утром. Лишний раз оставаться там не хотелось, а вот побыстрее разобраться с делом — да». С той стороны нас встретило утро, привычная суета большого города, и мы сразу взяли слайер, чтобы отправиться на место. Так, лететь 3 часа. В окрестностях ничего опасного нет, там просто лес. Норман сверился по планшету. «Будем надеяться, все пройдет хорошо», — кивнула я, устраиваясь поудобнее. По пути я успела даже задремать. За окном ничего интересного для меня не было. Лес и лес, так что путь прошел спокойно. А вот когда мы уже подлетали к месту, обозначенному на карте, нас ждал сюрприз. И не сказать, что приятный. «Так, мы не первые». Норман подобрался, прищурившись и глядя вперед. Я увидела на полянке еще один слайер и суетящуюся около лиловых деревьев фигурку. Очень знакомую, надо сказать, фигурку. Мы с Норманом переглянулись и хором произнесли: «Ирвин». «О, да». Каким-то образом темный догадался, где искать последнее тело. Но, в принципе, нам это уже не так важно. Поэтому мы спокойно сели, выбрались, и напарник тут же сгробастал мою ладошку, крепко ее сжав. «От меня ни на шаг», — вполголоса произнес он, не сводя взгляда с замершего у последнего тела темного. Я вместо ответа прижалась к нему, тихонько погладила по плечу и не удержалась от улыбки. В груди разлилось приятное тепло, захотелось прижмуриться, как кошке. Беспокоится, защищает. Мой пушистик. Страха не было никакого, потому что здесь, в лесу, природа на моей стороне. Да и Норман тоже в случае чего вполне сможет дать отпор этому типу. Ирвин стоял в расслабленной позе, засунув руки в карманы и смотрел на нас с небрежной ухмылкой, явно замышляя какую-то гадость. «Какая неожиданная встреча!» С отчетливой иронией произнес он, когда мы остановились в нескольких шагах. «Пришли изучить последнее место преступления? Какая жалость! А фото есть теперь только у меня!» С фальшивым сожалением продолжил Ирвин. В его взгляде мелькнуло превосходство. «Я тут уже обследовал немного, и пришлось подвигать тело». Наверное, он рассчитывал на то, что мы начнем договариваться. И вот тут-то темный и отыграется за предыдущие промахи. Однако беднягу ждал большой облом. Я вздохнула, повернулась к Норману и с грустным видом сказала: «Что будем делать? Кажется, мы опоздали». И глазками похлопала для достоверности. Напарник тоже вздохнул в ответ, наклонился, чмокнул меня в нос и ответил: «Ну, нам, в принципе, последнее тело и не нужно особо. Мы же все равно теперь знаем, что оно означает. Так что сэкономили время и можем возвращаться назад». «О, надо было видеть вытянувшуюся физиономию Ирвина, когда он это услышал». А Норман еще и добил: «Ну, ладно. Тогда все переговоры с полицией на твоей совести. Мы сообщим им, что обнаружена последняя жертва. Идем, тигрёна, это уже мне. У нас куча дел еще». И мы преспокойно вернулись к слайеру, ужасно довольные собой и тем, что щелкнули по носу гадского темного. А вот теперь, пока он разбирается с полицией, мы должны как можно быстрее найти этого маньяка. Норман озабоченно нахмурился, поднимая машину в воздух. Раз он догадался, где искать тело, думаю, дело времени, когда до него дойдет, что означают позы девушек. «Значит, найдем», — спокойно отозвалась я, нагло забралась на колени к Норману. Все равно он включил автопилот и продолжила внезапно осененной идеей. «А давай просто заявимся в тот мир и посмотрим, что будет. Уверена, этот крендель ждет, когда я его найду, и точно даст как-то о себе знать». Напарник внимательно посмотрел мне в глаза, прежде чем ответить. «Предлагаешь поиграть на его территории?» — медленно спросил он. «К нам он вряд ли сунется», — пожала я плечами. «А Ирвин не сразу догадается, куда надо отправляться. Там на месте и сориентируемся». Норман снова помолчал, потом неожиданно крепко обнял и буркнул в ухо: «Никакой самодеятельности и провокаций. Ни шагу от меня и ни одного действия без обсуждения. Я счастливо улыбнулась, уткнувшись ему в грудь, обняла за шею и мурлыкнула. «Да, мой верный пушистик». Норман взъерошил мне волосы, чуть отстранился и прижался к губам долгим поцелуем. Дорогу обратно мы почти не заметили. А вернувшись домой, приступили к осуществлению нашего плана, который почти не план. Строго наказав мне сидеть дома и не высовывать носа за пределы участка, Норман куда-то свинтил на несколько часов. Я пока занялась своими растениями и приготовлением уже готовых заказов на ближайшие дни. Мне никто не мешал, что не могло не радовать. А когда мой напарник вернулся с приличных размеров рюкзаком за спиной, во мне проснулось любопытство, и я в припрыжку побежала в дом. «Значит так», — начал Норман, едва я переступила порог и уселся на диван, открыв рюкзак. «Я тут прихватил кое-что из своих запасов. Думаю, пригодится. Кто его знает, на что этот маньяк способен?» И напарник начал выкладывать разнообразные коробочки. «Ого! У него оказалась весьма внушительная коллекция всяких разных артефактов. И я едва удержалась от хихиканья. Похоже, из меня собирались сделать натуральную новогоднюю елку. Раз он тебя ждет, сделаем вид, что ты купилась на его послание и решила выяснить сама», — заговорил Норман, открывая первую из коробочек. «Я прикроюсь маскировкой и буду наблюдать неподалеку. Вот этот браслет позволит нам общаться мысленно». Он протянул мне изящную вещицу из серебра, украшенную прозрачными камушками. «Надень». Я послушно защелкнула украшение. Норман взял мою руку, легко пробежался пальцами по камням в одном ему известном порядке. Они на мгновение ярко вспыхнули и погасли. «Активирован», — раздалась в моей голове четкая чужая мысль. Восторженно пискнув, я уставилась на Нормана, расплывшись в довольной улыбке. «Класс! Теперь мы можем общаться ментально?» «Да, можем. Причем этот браслет невозможно заглушить практически ни одной защитой», — добавил он весело. «Эти камни — слезы сирены, крайне редкий минерал. Когда-то со мной ими расплатились за заказ. И я сделал этот браслет. Для остальных он невидим, если что». Далее маячок. Из следующей коробочки появились симпатичные серьги-гвоздики. «Активируются твоей кровью. У меня будет парный артефакт». За серьгами последовало кольцо. «Я всегда буду знать, где ты находишься». Я безропотно дала уколоть палец. Мазнула по сережкам и надела их. Защита против любого ментального воздействия. Теперь это был кулон. Причем застежка исчезла, едва украшение оказалось на мне. «Снять смогу только я, так что принудить тебя к чему-либо этот маньяк не сумеет. А теперь стой спокойно». Норман поднялся и встряхнул кистями. «Кто его знает, какие у него сюрпризы? Так что поставлю тебе свои щиты». Он сосредоточенно нахмурился и прикрыл глаза. Замерев, я приготовилась смотреть на настоящую феронскую магию. «Интересно же!» С пальцев Нормана сорвался рой голубых звездочек и окутал меня мерцающим облаком. По коже волнами побежали щекочущие мурашки, и я не удержалась, хихикнула, поежившись. Меня одарили грозным взглядом, и я вновь послушно замерла, позволяя магии делать свое дело. Через несколько минут облако растворилось, и напарник удовлетворенно кивнул. «Все, готово». Он внимательно меня осмотрел. «Можно отправляться?» — уточнила я зачем-то, и сердце невольно ёкнуло. Норман еще раз одарил меня долгим пристальным взглядом, потом медленно кивнул. «Можно». После чего шагнул ближе, сгробастал в объятия и закрыл рот долгим, очень нежным и горячим поцелуем. У меня аж коленки подогнулись. «Ну и вот как идти ловить маньяка после такого? У меня же в голове одни розовые бабочки летают». «Я буду очень волноваться», — пробормотал Норман мне в макушку, запустив пальцы в волосы и мягко почесывая. Я чуть не растеклась лужицей и не замурлыкала, зажмурившись. Обняла его в ответ, потерлась носом и шепотом заверила: «Все будет хорошо. Мы справимся. Поймаем этого засранца». «И отправимся в отпуск в Джерату», — закончил за меня Норман и, наконец, отпустил. С неохотой разжав руки, я отправилась переодеваться. Любимый длинный сарафан на широких лямках — в крупный цветок. Волосы слегка прихватить с двух сторон заколками, босоножки, рюкзачок с мелочами и... я готова? Норман ждал, сидя на кровати, и при моем появлении сразу поднялся, снова обнял, и мы вместе спустились в гостиную. «Так, отправляешься первая и одна», — начал давать указания напарник. «Есть вероятность, что за домом следят, нельзя этого исключать. Я следом за тобой прикроюсь маскировкой. И помни, я все время рядом», — добавил он. Я видела, как он беспокоится и переживает. Но отчего-то в душе царило спокойствие и уверенность, что мы поймаем этого психа и поставим точку в деле. Поэтому ободряюще улыбнулась, приподнялась на носочки и чмокнула Нормана в губы. «Помню», — шепнула я и отступила на шаг. Глубоко вздохнув, я, наконец, вышла из дома, приняв самый независимый и беспечный вид. Может, наш план и придуман наспех, и где-то даже шит белыми нитками, но обычно такие и срабатывают на ура, застав противника врасплох. Он же вряд ли ожидает, что я прямо вот так сунусь к нему в открытую, без поддержки роты полицейских. Кроме всего прочего, со мной моя магия, которая работает в любом мире, и блокировать ее способов не существует. По крайней мере, я таковых не знаю. Природа, она ведь везде. Я запрыгнула в слайер, настроила автопилот на портальную станцию и полезла в планшет освежить знания о мире Земля. Малопосещаемый мир. Станция всего одна, и от нее уже каждый добирается своим путем, куда ему надо. Имеются локальные порталы, но только в крупных городах. Хорошо, хоть слайеры там тоже в ходу. С магией скудно, в основном упор на развитие техники. Но планшет будет работать, и артефакты тоже, что порадовало. Я подозревала, что маньяк затаился где-то вне большого города, в уединенном месте. Неужели это все-таки Рошен? По всему выходило, что он. Мы часто виделись, когда он привозил заказы, болтали, и я считала его хорошим знакомым. Он знал, где я живу, имел возможность незаметно наблюдать, знал, что заказываю для своих цветов. Однако никогда от него не было даже намека на что-то большее, чем просто приятельские отношения. Получается, хорошо маскировался? За раздумьями я не заметила, как слайер уже прилетел к портальной станции. И хотя тут, как всегда, царила суета, множество людей выходили и входили в арки, я все равно бросала по сторонам косые взгляды, пытаясь выяснить, не следят ли за мной и где Норман. Последнего так и не заметила. Маскироваться он умеет мастерски, этого не отнять. Я подошла к свободной арке и назвала магу-настройщику пункт назначения. «Мир Земля». Он покосился на меня с откровенным удивлением, но уточнять ничего не стал. Активировал нужные рунные камни и сделал приглашающий жест. «Прошу, приятного путешествия». «Ну, приятным оно вряд ли будет, но за пожелание спасибо». И я шагнула в арку, невольно затаив дыхание. С той стороны меня встретил солнечный день. Немного другие непривычные запахи, пыльная площадь и люди. Народу здесь было гораздо меньше, чем в Дорланде. И я на несколько мгновений замерла, оглядываясь словно в задумчивости. Потом решительно направилась к ближайшей улице, намереваясь отыскать кафе и посидеть там. Норман пока молчал. Подбегать ко мне и тащить куда-то никто не торопился. Однако внутри потихоньку нарастало напряженное ожидание. К чему готовиться? Кафе попалось неподалеку, с верандой, однако я решила зайти внутрь и заняла дальний столик. «Я в кафе «Цветущая слива», — отправила мысленное сообщение, и сразу пришел ответ. «Принял. Я рядом». На моих губах невольно появилась радостная улыбка, и пришлось срочно уткнуться в меню. Я заказала себе травяного чая и фруктовую корзинку, решив ограничиться только этим, и приготовилась ждать. Некоторые столики были заняты, и я потихоньку осматривалась. За одним сидела разношерстная компания молодых людей, что-то весело обсуждая. За несколькими парочки, еще две подружки и около окна одна девушка. Никого подозрительного. Ну что ж, мне принесли заказ. Я отпила вкусного напитка, откусила кусочек корзинки, полазила в планшете, успела заскучать. «Ничего не происходит», — отправила мысль Норману. «Может, мне погулять по городу? Вдруг меня не ждали у порталов?» «Нет, сиди на месте. Если через полчаса ничего не произойдет, пойдешь гулять». Я тихонько вздохнула и послушно сосредоточилась на чае. Компания ушла, одна из парочек тоже, остальные сидели и неторопливо ели. Норман молчал, я пила чай и ела пирожные. Время шло. Допила, доела, расплатилась. Я пошла гулять. Тут наверняка есть всякие цветочные магазины, вот по ним и пройдусь. Хорошо. Напарник был непривычно немногословен. И я подавила вздох. Мы на задании, не стоит отвлекаться. Я встала и пошла к выходу, краем глаза заметив, что девушка и еще одна парочка тоже закончили свои посиделки. Улочка уходила вперед, по ней я и пошла. В случае чего по планшету сверюсь с картой. Ну и Норман где-то поблизости. Первый цветочный вскоре попался по пути. Я там зависла на некоторое время и даже купила несколько интересных семян. Дошла до следующего цветочного на соседней улице. И вот тут началось. Я как раз разглядывала горшки с ростками, когда звякнул колокольчик, а через мгновение моего локтя кто-то коснулся. «Госпожа, вам просили передать». Незнакомый мальчик протягивал мне сложенную записку. «Кто?» — как можно искренне удивилась я, взяв клочок бумаги. На лице посланника отразилась растерянность. «Я не знаю», — пролепетал парнишка, и я поняла, что кое-кто очень постарался, чтобы остаться неузнанным. Я развернула записку. «Очень рад, что ты все-таки пришла. Я жду тебя на углу Цветочной и Раскидистой улицы. Через 5 минут». Сердце забилось сильнее. Нервы натянулись. Он прислал записку, назначил встречу. Я передала название улицы и открыла планшет, чтобы свериться. «Хорошо, иди». Место оказалось недалеко от магазина. Я старательно изобразила озабоченный вид и вышла. Несколько поворотов и нужный угол. Куда-то спешили по своим делам жители. Несколько раз сверху пронесли слайеры. Я огляделась, пытаясь понять, кто и где меня ждет. Однако никого подозрительного не заметила. «Привет, моя нимфа!» Внезапно выдохнули мне на ухо, и чья-то рука крепко обхватила меня за талию. «Наконец-то ты пришла!» А в следующий момент я ощутила укол в плечо. Я даже испугаться не успела, как мир померк, и сознание погрузилось в темноту. Открывать глаза было немножко страшно, честно говоря. Я сначала прислушалась к ощущениям. Лежу на чем-то умеренно мягком, руки и ноги вроде свободные, однако тело охватывает странная слабость, и мысли ворочаются вяло и нехотя. «Норман?» — послала я ментальный вопрос, но в ответ получила оглушающую тишину. Норман, ты где? Кажется, меня похитили!» Еще раз обратилась я к напарнику, И вновь никто не ответил. А вот теперь стало тревожно. Сердце сжалось, по спине прокатилась волна холодных мурашек. «С пробуждением, моя нимфа!» — раздался тот же голос, и показался он смутно знакомым. Сбивали с толку слишком нежные нотки, о которых хотелось поежиться и спрятаться куда-то в темный угол. А еще предчувствие, и от него в животе образовывалась гулкая пустота. Так, кажется, надо набраться храбрости и все же открыть глаза, посмотреть, что происходит вокруг и кто меня второй раз похитил, и выяснить, что такое мне вкололи, что меня так размазало. Я же нимфа, на меня не действует ничего, кроме пыльцы черного колокольчика. Вот же сатиры подштаники. Что опять? Сердито выдохнув и немного разогнав тревогу, я, наконец, открыла глаза. Светлая комната, спальня с одним окном, выходящим в лес, судя по зеленым кронам. Я лежу на кровати с деревянными резными столбиками в изножье. А рядом на стуле сидит... Ох, нет, не Рошен, но тоже знакомый. Кажется, один из тех рабочих, которых я время от времени нанимала для грязных работ в саду. Землю там раскидать, взрыхлить для будущих посадок и все такое. Я даже имени его не запомнила. Да и зачем мне знать рабочих по именам? А вот он меня, кажется, помнил. И очень хорошо, судя по нездоровому блеску в глазах и какой-то слишком восторженной улыбке. А еще на мне... Кроме кулона больше ничего не было, даже браслета. И моя магия молчала. Совсем. Я инстинктивно потянулась к ней и не ощутила ничего. Вообще никакого отклика. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Наверное, он что-то прочитал на моем лице, потому что сразу заговорил, терпеливо объясняя, как маленькому ребенку. «Я снял с тебя украшения, моя нимфа. Ты ведь крайне редко их носишь. Мне удалось раздобыть универсальный определитель артефактов. Крайне дорогая и запрещенная почти во всех мирах вещь, сделанная из крови и чешуи еще живого дракона. Твой приятель...» На этих словах лицо моего собеседника искривила злобная гримаса. «Теперь точно тебя не найдет». Я опустил его по ложному следу. Он махнул рукой, и прямо в воздухе развернулось полотно, показавшее мне Нормана. Без всякой маскировки. Напарник шел по улице, не сводя взгляда с... Меня же? Идущий метрах встав впереди. Я подготовился к нашей встрече, моя нимфа. Я знал, что ты разгадаешь мои послания и придешь. Мягким, мурлыкающим голосом произнес маньяк, чуть подавшись вперед. «Я потратил очень много времени и сил, чтобы найти то, что заблокирует твою магию природы. И нашел». В его руках появился пузырек с темной жидкостью, и от его слов тревога переросла в настоящий страх, острыми иголками впившийся в тело. «Здесь экстракт черного колокольчика, вытяжка из некророзы и еще кое-какие полезные составляющие. Неживые», — добавил он, и его улыбка стала шире. «А мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не стучали. Ты ведь воплощение природы, моя нимфа, и твоя магия не может взаимодействовать с мертвым. Я этим и воспользовался». Он поднялся, а я вжалась в кровать, с ужасом глядя на медленно приближавшегося маньяка. Кажется, он окончательно слетел с катушек. А Норман? Норман думает, что следит за мной. И все мои артефакты не работают. «Ты зря с ним спуталась», — посерьезнел этот псих и остановился у края кровати. В его руках неуловимым образом появился шприц с какой-то жидкостью. «Я надеялся. Я верил, что ты меня ждешь, что мы можем быть вместе. Я не позволял никому быть похожим на тебя. Все эти пустышки — сломанные куклы. Они не имели права оставаться такими же красивыми, как ты. А ты...» Его лицо снова перекосило злобная гримаса. «Ты оказалась такой же, как они. Пустышкой. Ветреной. Обманула меня». Последние слова псих буквально выплюнул и наклонился надо мной, занеся шприц. «Поэтому тебе тоже придется умереть, моя нимфа». Что самое ужасное, в его голосе звучало искреннее сожаление. А моя магия по-прежнему молчала, и от слабости я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой.